Джин пожал плечами и улыбнулся. «Мы узнаем достаточно скоро. Давай поедим и выпьем простого пива». «О-о, звучит хорошо, бро». Появление начинающих магов, казалось, влияло далеко и сильно. Депрессивная область мгновенно оживилась. Закрытые рестораны и бары открылись, и даже в самых темных переулках были маленькие огоньки, освещающие каждый уголок. Известно, что знатные ученики тратили деньги расточительно. Поскольку они также были героями, спасающими город, город должен был снова открыться. Джин и Ня выбрали хороший бар с хорошим балансом между едой и напитками. «Братан, а можно мне что-нибудь заказать?» «Конечно. Разве в меню нет дорогих вещей, Остин? Зачем задавать такие вопросы? Но я не богата. Теперь, когда я здесь, мне не хочется тратить деньги. Когда мы вернемся, открой личный счет либо в Центральном банке Тикана, Объединенном банке Драконов, либо в хранилище Ванкилы. Я удостоверюсь, что выделю немного денег. Я буду служить тебе жизнью, старший брат. Также, пожалуйста, обещай дать мне автограф». «Ага-ага. В обычном масштабе около 5000 золотых монет делают кого-то богатым». Тем не менее, без чувства денег не погорячилась. Она заказывала всякие вещи. «О, халат и палочка. Вы, ребята, тоже должны быть учениками магии. Полагаю, последователи начинающих волшебников». Джин покачал головой в ответ на неуважительное подшучивание владельца ресторана. Поскольку они не выглядели так, будто были с этого района, он позаботился о том, чтобы немного вписаться. «Мы просто путешественники, которые случайно зашли. Поскольку мы не связаны с академией, в специальном обслуживании нет необходимости». «Ах, я вижу. Хо-хо, но этот парень заказал все наши специальные блюда, так что это требует обязательного специального обслуживания. Вы богаче, чем кажетесь». Хозяин улыбнулся и вернулся на кухню. «Брат, он звучал действительно раздражающе, но ты вытерпел это. До встречи с тобой я думал, что клан Ранкандил состоит из злых и ядовитых людей». Джин усмехнулся, когда Иня прошептала это ему на ухо. «Он просто обратился к нам без контекста и предлагает кое-что еще. Если бы я был любым другим Ранканделом, все пошло бы по-другому. Его конечности уже были бы оторваны». Джин ответил на ухо Инье и улыбнулся. «Так это правда, что он заполнен злыми токсичными людьми. Кроме тебя. Хорошо, но почему ты перешла с братан на брат? Раз ты сказал, что дашь мне пособие, хе-хе. ТСССССС, че-че». Звук масла и огня на сковороде разносился эхом по всему ресторану. Великолепный аромат был по умолчанию. Когда эти двое собирались чокнуться пивом, кряк. В заведение вошел еще один посетитель, и в тот момент, когда дверь открылась, у Джина появилось плохое предчувствие. Он вздохнул. «Черт побери, я больше не хочу есть после того, как услышал всю эту лесть. Все эти просичьи морды и фырканья хе-хе-хе, потирают руки и улыбаются. Это нормально. Тем не менее, старшеклассники сказали нам, что уличную еду здесь стоит попробовать. Поднимем наши надежды. Эй, хозяин». «О, да, да». Хозяин выбежал вперед и поклонился двум покупателям. В отличие от Джина и Эни, у них были белые одежды с золотыми нитями, вплетенными в шелк. С высококачественными жезлами в руках они были двумя новичками академии, пришедшими в Хосин. «Я знал, что комфортно поесть не вариант. Было бы лучше уйти до того, как он запутается в каком-нибудь беспорядке». Начинающие маги презрительно смотрели на него и Эни, даже когда отдавали приказы. Сразу нацелились на студентов-волшебников в изношенной одежде, как кошка, которая не может пройти мимо плюхнувшейся рыбы. Джин положил 3 золотые монеты рядом со своим пивным стаканом. Несмотря на то, что он хотел уйти быстро, ему пришлось заплатить. «Остин, давай просто уйдем». Хаем, однако отношение Эни было странным. С сжатыми кулаками ее глаза тряслись. Он чувствовал, что она дрожит под своим платьем. «Может, серьезно, сейчас, это новички, которые издевались над ней». Джин встретился с ней взглядом. «Остин, ты думаешь о том же, что и я? Ах, брат, это, да, ты прав, да, пошли отсюда, пойдем. Если хочешь, я могу избить их». Не вспотев, он хотел сказать это, но первоочередной задачей было успокоить Эню. Сколько они издевались над ней, чтобы она так испугалась. Треск. Джин стиснул зубы и встал. «Эй, там, откуда ты? Я не думаю, что вы наши последователи». Глава 159. Имитатор, часть 2. «Почему ты спрашиваешь?» Джин ответил небрежно, и воздух в баре стал холодным. Даже хозяин, принимавший их заказ, не мог поверить своим ушам. Остальные начинающие маги замерли и яростно заморгали. После нескольких секунд молчания хозяин занервничал и выглядел так, будто его желудок вот-вот перевернется. Единственными посетителями были начинающие волшебники, Джин и его друг, так что он беспокоился о возможной драке. «Почему?» – спрашиваю. «Чувак, я, должно быть, был очень неуважителен». «Ага», – спрошу более связно. «С кем ты связан, мусор? Мы уйдем тихо, так что не веди себя так дерзко и ешь. И разве ты не сказал, что спросите более четко? Будь благодарен, что я не выбью твои зубы прямо сейчас. Ответь мне, видя, что ты действительно хотел уйти, как только мы вошли, должно быть, ты что-то скрываешь. Состоишь в ассоциации темной магии?» Услышав презрение вместе с оскорблениями от начинающего мага, Джин действительно подумал, что он жалкий. Тем не менее, в их манерах не было ничего странного. Все боготворили и льстили этим жалким оправданием дворян. Насколько жалко выглядела бы Академия, если бы они были лицом их учебного заведения, никто бы не подумал, что они были искусны в своих областях. Никто. Ой, а боже, начинающие маги. Ха-ха, они просто прохожие. Пожалуйста, не продолжайте, я быстро приготовлю фирменные блюда. Шлепок. Послушник ударил хозяина по лицу. Иня вздрогнула и инстинктивно попыталась встать, но Джин удержал ее. «Что ты собираешься делать, жалкое простолюдинское дерьмо? Извиняюсь. Эй, из-за тебя трудолюбивый хозяин получил пощечину. Ты был довольно смелым, а? Назови свое имя. Думаю, мне следует узнать о тебе больше. Что мне ответить?» Джин долго не думал. Он уничтожил бы их всех и сразу же подумал об одной организации, которую мог бы использовать. Клип, хлоп. Джин прошел мимо стола, за которым сидели начинающие маги, и закрыл дверь бара. Криек, стук, звяк. Затем, откашлившись, он заговорил. «Империя Вермонта, спецназ Императорской гвардии, магическая группа 1-3-Ей дивизии». «Фигня. 3-Я дивизия? Этот ублюдок». Даже Иня была поражена его ложью, поэтому спряталась под капюшоном. «Эй, лорд Джин». Джин по-прежнему выглядел спокойным. Ложь и выдача себя за другого были областью его специализации. Как ни странно, каждый раз, когда он это делал, ему казалось, что он только выгребает из грязи имена, которые на самом деле менее важны, чем его настоящая личность. «Ты хочешь, чтобы мы в это поверили?» Я даже не могу придумать ответ, потому что так ошеломлен. «Спецназ 1, магическая группа 3 и краткая дивизия, ты скоро поверишь». Стук. Джин ударил кулаком в грудь ближайшего новичка. Его худое и слабое тело не выдержало бы ударов, тренированных еще со времен штормового замка. Ха-ха-эм. Пораженный послушник опустился на колени, изо рта у него выступила пена. Двое других лихорадочно начали произносить заклинание, но Джин добрался до своей палочки намного быстрее. На его кончике светился маленький огонек. Я хотел нокаутировать их заклинанием перегрузки, но использовать обычное заклинание было бы лучше, так как я выдаю себя за спецназовца Ившаша. Магия пронзила грудь других новичков. Еще до того, как они прошли половину своего заклинания, как только семь-звездочная мана вошла в их тела, они испытали переполнение маны. Они были просто магами с 3-4 звездами. Ха-ха-ха. Курк. Эррррррр. Кровь хлынула из их ноздрей, когда они упали на землю. Они полхали, как насекомые. Джин смотрел на них сверху вниз, взгляд холодный, как лед. Эти ублюдки издевались над ней, и Джину потребовалось всего 4 секунды, чтобы разобраться с ними. В этот момент хозяин смотрел бездушно, широко раскрыв рот. «Эрк, спаси меня!» «Тьфу! Это только ранние признаки переполнения, так что не волнуйся. Испытывать переполнение только от этого». Директор Дольче сказал, что будущее Академии не такое радужное, и, похоже, что он прав. Джин знал о Дольче Релистаре, директоре спецподразделения магическая группа 1 из его прошлой жизни. Примерно в это время он был жив. В отличие от обычного агента, руководители каждой группы часто исчезали со своих официальных мест. Два волшебника ползли по полу, а первый послушник, получивший удар в грудь, едва смог подняться. Глазами, полными страха, они посмотрели на Джина. «Вы действительно из спецназа? Хочешь услышать мое кодовое имя? Если это произойдет, то вы трое не сможете уклониться от следственной комнаты главной базы спецназа. Кажется, вы еще не в курсе. За исключением непосредственных подразделений императора, спецназ обладал наибольшей властью, и среди них подразделения 3 и краткая дивизия 1 и краткая группа спецназа магии были известны как боги смерти. Они выступали в роли надсмотрщиков, которые раскрывали незаконную деятельность магов и тут же их наказывали. Если бы Джин действительно был в спецназе, он имел право решать жизнь и смерть этих троих. Он также мог вызвать полный хаос в империи, так как они не были какими-то важными представителями Хайронской, Хинсиркской, Релистарской или других семей. Нет, сэр, мы ошиблись. Мы не знали, что вы из спецназа. Значит ли это, что ваше поведение было бы в порядке, если бы я был нормальным гражданином? Это не. В спецподразделениях о вас ходит поговорка. Клопы, которые портят мир и добро Отечества. Вы струпья. Вы, послушники, охраняющие императора и людей, ведете себя так. На выговор Джина новички закрыли глаза. Джин посмотрел на маленькие логотипы на их мантиях. Ниже символа Академии, Беркута, были вышиты также знаки отличия их собственных кланов. Новички, страдающие от переполнения маны, были из кланов Маура и Орел. Один удар в грудь был отпрыску Чипа. Клан Маура, клан Орла и клан Чип. Патриарх каждого, Весус Маура, Руссо Орел и Мата Чип соответственно, может быть, нет, я почти уверен, что у Маура, старший сын Весуса, Галлон. Джин запомнил всех патриархов магических кланов Вермонской империи со времен своей прошлой жизни. Он также проверил записи каждой страны перед банкетом. Агент, сэр, пожалуйста, не говорите клану. Поднимайтесь. Эй, ребята, вставайте, торопитесь. Чип помог Мауре и Орлу подняться, крича. Маура и Орел не могли говорить из-за переполнения, но они знали, что на кону их средства к существованию. Они сожалели о своих действиях. Зачем им было оскорблять этого человека? Зачем они нагнетали обстановку, когда мужчина всего лишь пытался уйти тихо? Трое новичков обняли друг друга за затылки, а ноги дрожали. Они могли поверить только Джину как части спецназа. Стало известно имя директора первой магической группы, и он знал о каждом из их кланов. Его боевые навыки также были лучше, чем у обычного мага, так что это должно было быть правдой. Во-первых, вы нарушили первый и наиболее хорошо соблюдаемый закон о защите людей. Во-вторых, вы нарушили кодекс поведения магов Академии магии. В-третьих, вы устроили переполох и помешали агенту спецназа. За исключением третьего, остальные два закона были известны благородным магам, но не существовали. Однако, в этом сценарии все будет по-другому. С послушников капала кровь, слезы и сопли. Они постоянно извинялись, когда мочили штаны. Отвести бы в комнату для расследований на главной базе, отправить вас, ребята, в исправительную школу и рассказать об этом всему вашему клану. Джин остановился и посмотрел на них. Но жаль, что я не могу сразу оформить и выполнить все это из-за своей миссии. Я получил неофициальный приказ от директора контролировать отношения с ассоциацией темной магии. Ах, послушники вздохнули, и Энья прикрыла рот рукой. Хозяин заткнул уши, чтобы не слышать, в чем заключается задача спецподразделения. Теперь ты знаешь, какое преступление совершил. Пожалуйста, дайте нам еще один шанс. Мы сделаем все, что угодно. Все, Джин улыбнулся. Он думал о чем-то хорошем. Хорошо, я дам вам еще один шанс. Скажите нам, Чип, единственный способный говорить на данный момент, отчаянно закивал. Этот парень и я станем вашими последователями с сегодняшнего дня. Как ваши последователи, мы будем участвовать в уничтожении ассоциации темной магии. Понимаешь? Определенно. Лица ваших последователей известны другим послушникам, в таком случае вы не сможете воспользоваться этой возможностью. К счастью, нет. Во-первых, мы не привели никаких последователей. Не нужно подозревать нас в том, что мы быстро нанимаем последователей для перевозки нашего багажа. Джин схватил Чипа за подбородок. Уверен, если ты разочаруешь меня еще раз, твои кланы не смогут остановить свое падение. Как только я почувствую, что ты отлично выполнил мой приказ, я прощу и забуду ошибку, которую ты совершил раньше. Спасибо, большое спасибо, хозяин. Хозяин поспешил и наклонил туловище. Да-да, кажется, ты столкнулся с некоторыми последствиями из-за меня. Я ничего не слышал и не видел. Идеально, как твоя щека. Ничего подобного не было. Я ничего не узнаю до самой могилы. Я просто... Агенты спецназа были не только предвестниками страха для послушников. Даже простолюдины знали, что если крыса или птица связалась с агентом, она тоже могла исчезнуть. Ты лучше, чем те начинающие маги. Я так понимаю, ты все забыл, так что принеси мне то, что я заказал. А, и вы, ребята, должны пойти постирать одежду на кухне, так как не можете вернуться в ней. Джин указал на их мокрую одежду и цокнул языком. Хозяин и послушники побежали на кухню. Айня глубоко вздохнула. «Эй, лорд Джей Джин, нет, нет, брат, это нормально, выдавать себя за спецназовца – отвратительное преступление». Джин думал, что она это скажет. «Ты лучший, ух ты, боже мой, я никогда раньше не испытывала ничего настолько освежающего. Я чувствую, что могу летать, ваухаб». Джин слегка прикрыл ей рот. Его могли неправильно понять, если послушники услышали бы ее громкую болтовню. «И ты чувствуешь себя немного лучше?» «Конечно, эти трое были печально известны своими издевательствами. Особенно, как сильно они издевались надо мной. Я просыпаюсь с толчком всякий раз, когда они появляются в моих снах. Как мы встретили их в таком месте? Хочешь, чтобы я надавил еще немного? Или Остин может сделать это сам?» «Хм, нет, этого пока достаточно. Избить их самой будет лучше, чем с твоей помощью». «Хорошая мысль, верно, настоящая месть, это когда ты делаешь сам, хотя, думаю, я сделал достаточно, хе-хе, сейчас не время для них, лучше чокнуться и выпить с тобой пиво». Звон. Джин и Эня ухмыльнулись, вскоре их улыбки сменились взрывом смеха. ТССС, слэш, слэш, из кухни доносились звуки готовящегося мяса и шорох стираемой одежды. Глава 160, остатки ассоциации темной магии. Часть 1, 22 октября 1796 года. Прошло 5 дней с тех пор, как Джин и Эня стали последователями начинающих магов. Как сказал Чип, никто ничего не заподозрил. Удивительно, но трое новичков также не опознали Эню. Маскировка казалась довольно эффективной, и это благодаря ее лицу, которое всегда было закрыто капюшоном. «Думаю, сегодня мы начнем истребление». За последние 5 дней ассоциация темной магии ни разу не вторглась в город. 33 волшебника Академии прибыли в Хасин для выполнения своих обязанностей. Новички от 3 до 4 звезд составляли 10 групп по 3 человека, а остальные были двумя профессиональными 6-звездочными волшебниками и 7-звездным магом. Хотя они находились недалеко от леса базы ассоциации темной магии, между ними не было ни единого взаимодействия. Маги Академии думали, что истребление будет очень легким. В их жилых комнатах не было ни намека на нервозность и напряжение. Они выглядели скучающими, как будто вышли несчастными на пикник. Они предположили, что цели испугались, увидев нас. Поскольку с момента их появления не было ни одной атаки, их предположение не было иррациональным. Очевидно, для Джина они были всего лишь высокомерными детьми. В том лесу спрятано около 50 врагов. Это был беспорядок. Это нехорошо. Хотя с тех пор, как они прибыли, не было ни одной атаки, нет никаких признаков их побега. Остальные члены ассоциации темной магии уверены в победе над магами Академии. На входе в лес не было ни одной ловушки. Они ждали, когда волшебники найдут их убежище в пещере. Говорили, что в пещеру еще не отправились, потому что слишком опасно, но на самом деле это просто лень. Им хочется посплетничать, отдохнуть и поиграть. Он понимал истинные желания послушников. Однако, подумать только, что даже профессиональные 6 и 7 звездники так себя ведут. Джин покачал головой, а Маура, Орел и Чип обменялись взглядами. Эти три послушника на самом деле оставались более бдительными, чем другие. Поскольку агент спецназа контролировал каждое их действие, они не могли действовать без ошибок. Следовательно, они чувствовали, что ходит по яичной скорлупе каждую секунду, проведенную с Джином и Эней. Они знали, что стратегии построения магов Академии были в беспорядке, но даже не могли никому сказать, что за ними наблюдает агент. Сэр, мы совершаем какую-то ошибку? Нет, среди 33 магов проблема только в том, что вы, ребята, ведете себя как всегда. Миссии академических магов обычно такие. Нет, наверное, нет. Хотя это наша первая миссия, так что мы не очень хорошо знаем. Соберитесь как следует, прежде чем мы реализуем нашу стратегию. Следуйте перечисленным правилам миссии по размещению послушников. Да, сэр. Новички бросились прочь, и Эня подошла к Джину. Это становится более захватывающим. Как ты стал таким толстокожим? Твоя игра просто. Вау. Ты будешь великолепен на сцене. Вероятно, станешь более известным, чем Даниэль Мафриа из королевства Чжан. Это комплимент. Да, конечно. И ты выглядишь красивее, чем он. Кроме того, эта миссия по подчинению провалится, так что не отходи от меня, когда она начнется. Однако, есть трое профессиональных магов, при этом один из них семизвездочный. С точки зрения Эни, что училась в академии, к профессиональным магам из академии относились как к богам. Фактически, семизвездный дракон считался бы драконом, что только начал бродить по небу. Не все семь звезд одинаковы. События последних 5 дней произошли под его властью. У него просто высокие достижения, но нет реального опыта. Также очень старый. Примерно 40 лет. Почему старость – это проблема? Взрослые, одержимые успехом, не слушают своих подчиненных. Следовательно, каждый, кто приближается к нему, не будет удовлетворять требованиям его уважения. Если послушание уменьшится, как только это начнется, Джин одолжит рот Мауры, Чипа и Орла, чтобы сделать несколько замечаний. Его голова была забита второстепенными планами, чтобы избежать полного провала. Они все равно не стали бы слушать. На самом деле для Джина не было никаких потерь. В любом случае, он пришел к ассоциации темной магии, чтобы попрактиковаться в своих заклинаниях перегрузки и предложить ей некоторый боевой опыт. Однако он мог практиковать свои заклинания без ассоциации, а не получать опыт, просто наблюдая за неудачами магов. Все приготовления сделаны, сэр, и заказ только что пришел. Через час мы начнем. Трое послушников с упакованными сумками сообщили Джину о следующем шаге. Они упаковали так много, что по их лицам уже катились капли пота. Ладно, вечером в лесу было темно. Когда солнце садилось, частично пространство вокруг освещали волшебные фонари, но высокие деревья заслоняли лунный свет, из-за чего лес казался чернильно-темным. Затем они прибыли на вершину. Маги Академии двигались небольшими группами, каждая с фонарем, словно рекламируя свое присутствие. В лесу, когда неизвестно, где встретятся противники, решили использовать волшебные фонари. Они просят устроить засаду, совсем не думают о враге. Вот почему Академия магии Вермонта ничего не может сделать против Цыпфелей. Конечно, вся Академия не была такой. Клан Цыпфель был слишком превосходен, но в Империи Вермонт все еще была своя доля знаменитых великих магов. Мужчина зевнул. Лучше увидеть, как семизвездочный борется за свою жизнь, чем то, как он комфортно патрулирует лес. Тем не менее, он прекрасно проводил время в своей жизни, выполняя небольшую операцию, действуя при этом очень высокомерно. Ну, для наших магов остатки ассоциации темной магии будут выглядеть только как какие-то уличные гангстеры. Джин и Инья стояли в конце очереди с багажом. «Отдохнем здесь. Ты не в своем уме? Здесь?» Джин испугался и огляделся. Можно было найти только несколько плоских камней, все вокруг было густым лесом. Место, где опытный человек может уничтожить целую пехоту, если захочет. Начинающий волшебник Чип. А, ХМ, Чип неловко кивнул. Поскольку остальные могли их подслушать, Джин и Инья использовали уважительный язык, а послушники говорили прямо. «Пожалуйста, скажите им, что это неправильно. Примерно в 30 минутах отсюда есть место получше. Поверните налево на скале, которая находится в 5 минутах отсюда». Джин участвовал в разведке последние 5 дней. Он запомнил несколько хороших мест, где можно отдохнуть. Это приказ. «Простите, сэр Арч». Арч, шестизвездный лидер группы, повернулся и нашел Чипа. «Что тебе нужно? Если мы прогуляемся еще 30 минут, то будет получше место для передышки. Если пройдем немного дальше, то увидим большой валун, и если пойдем оттуда налево, не нужно. Если волнуешься, то установи силовое поле и отдыхай. Но, хочешь заработать очки? Хорошо, я думал, что все просто дурачились во время разведки, но думаю, ты все же думал наперед. Когда мы вернемся, я обязательно передам твоему профессору рекомендательное письмо. Спасибо». В этот момент он просто хотел сдаться. На самом деле, это было не то, во что он должен совать свой нос в любом случае. И в течение этих 30 минут казалось, что все прошло гладко. Угу, с левой стороны группы появились силуэты. 2 орка, которых враг пытался приручить. И из-за пыток их тела были очень маленькими. Киак. Орки метали свои топоры и кричали. Профессиональные маги быстро создали силовое поле. Одновременно ближайшие послушники, группа 2, начали произносить еще одно заклинание. Остальные подняли палочки и заняли боевую стойку. ТССССС. Сосульки группы 2 пронзили грудь и живот орков. Монстры покатились по траве и издали оглушительный крик. Профессиональные маги покачали головами, словно устали. Орк, что за хрень? Арч, возьми группы 1, 2 и 3, чтобы узнать, кто их послал. Если найдешь, то не убивай их, а приведи ко мне. Понял. Все остальные, мы переезжаем. Несмотря на то, что у них было меньше войск, чем у врага, они сделали очевидный ход для отвлечения внимания и разделили группу. Если бы ушли 3 группы, то получилось бы по 24 человека. Со слугами получилось бы больше 50, но они не могли хорошо драться. Арч также, скорее всего, будет дурачиться с послушниками и вернется позже. Собираясь посмеяться над главным магом, Джин задумался. Затем он посмотрел на ведущего мага. Это очень странно. Может быть, неопытная элита часто недооценивала своего врага. Несмотря на то, что это был успех, достигнутый благодаря родословной происхождению, 7 звезд не было легким достижением. Чтобы понять сложные заклинания 7 звезд, нужно было иметь хорошие мозги. Однако, главный маг продолжал принимать худшие решения с самого первого дня. Я должен подумать о возможности того, что лидер намеренно принимает эти решения. 7-звездочный может быть предателем или хочет, чтобы миссия провалилась, потому что ненавидит одного из послушников. Когда они снова выстроились в строй, Джин спросил Мауру, Орла и Чипа о лидере, а у Тини Мелсоне. До сих пор он не хотел вызывать подозрения из-за своего статуса спецназовца, но должен был знать об этом. Вы знаете что-нибудь о сэре Аутине? Его лидерство немного странное. Хаем, без понятия. Еще несколько лет назад он собирался занять постоянную должность профессора, однако, всегда оставался доцентом из-за хинсирков. Наверное, он очень раздражен. Быть инструктором уже жалко, а теперь он с послушниками на задании. Были еще какие-нибудь другие ситуации? Не пришло мне в голову. О, сэр Аутин вчера ел мясо. А что не так? Ах, это. Известно, что он строгий веган. Насколько мне известно, это так. На ответ Чипа, Маура и Орел кивнули. 3 часа спустя Джин, Энья и маги наткнулись на большую каменную пещеру, созданную с помощью магии Земли. Главное убежище Ассоциации Темной Магии. Глава 161. Остатки Ассоциации Темной Магии, часть 2, глубокий, темный и большой. Это было первое впечатление, которое испытывали маги, входя в пещеру. Так как она впервые увидела магию Земли, Энья с любопытством огляделась. Они разбогатели, эти жалкие преступники, а если их не 50, а 500, может быть, они хотели построить крепость. Каждый из новичков изумленно комментировал. Тем временем Джин думал о другом. Это не то, что могут создать 50 магов 3-4 звезд из-за своей полезности. Магия Земли часто использовалась во всех видах строительства, и создание пещеры было наиболее типичным использованием. Будь то пещера, чтобы спрятаться от дождя во время путешествия, или исследовательская пещера, на создание которой ушло много времени и усилий, это было очень распространенным явлением. Однако, пещера такого размера находилась на другом уровне. По сравнению с небольшой, такие более крупные проекты должны были иметь дотошную поддержку в потолке, чтобы пещера не рухнула в ход больше, чем центральный зал замка в Хосине. Хотя это несложная работа для дюжины низкоуровневых магов. Джин прищурился и осмотрел потолок и стены. Опоры чрезмерно совершенны. Это должна быть работа одного человека. Вход был хорошо вымощен бетоном. Если бы это был не тот, кто овладел искусством магии Земли, это было бы невозможно. Джин уставился на спину Атина Мелсона. Он хотел посмотреть, как отреагирует главный маг. Я не знаю насчет послушника и соруководителя, но если бы Аутин Мелсон действительно был 7-звездочным, он был бы в ужасе, если он отдаст приказ о дальнейшем продвижении в пещеру. Аутин либо должен был быть шпионом Ассоциации Темной Магии, либо намеренно подвергал послушников опасности. Вскоре после этого Аутин взмахнул палочкой и произнес короткое заклинание «Сейсмическое чутье». Заклинание, которое Джин использовал, чтобы выследить Месу и солдат Кинзила в своей первой миссии. В то время он использовал мультикаст «Чувство ветра», чтобы повысить его эффективность, но Аутин не был мультикастером. Грохот. Магия сейсмического чувства расползалась по поверхности пещеры. Увидев, как сейсмическое чувство расширяется, это может быть туннель. По крайней мере, длинный 500 метров. Что нам делать, сэр Аутин? Соруководитель задал ему вопрос. Послушники будут продвигаться вперед со своими жезлами, всегда готовыми к силовому полю. Ты будешь ждать здесь с группами 4 и 5 и быстро перегруппируешься, когда придет Арч. Да, сэр, он делегировал группы 1, 2 и 3 вместе с Арчем в качестве отвлекающего маневра, а группы 4 и 5 с 6 звездным магом он вытеснил из основной группы. Группа из 30 внезапно превратилась в 15 послушников Яутина. Теперь я уверен, либо он шпион, либо намеренно саботирует план, скорее всего, первое. Разделение группы, вероятно, должно было позволить ассоциации темной магии уничтожать каждую группу одну за другой. Строгий веган съел немного мяса, он также должен был учитывать, что лидером был не настоящий Аутин Мелсон. Затем Джин вспомнил Бувара Гастона. У него была информация о Буваре, и на него напали свирепые охотники за головами Цыпфиля, превратившиеся в рыцарей-хранителей. Так, он также считал это превращением. Я просто продолжу смотреть. Он подозревал, что лидер шпион, однако, не очень хотел вмешиваться. Никто из послушников Академии, их товарищей или невинных граждан не кажутся Джину такими важными. Учитывая, что императорская семья Вермонта также была ближе к Цыпфилям, чем к Ранкандилам, любой послушник был потенциальной угрозой для Джина. И, прежде всего, даже если Аутин раскроется и начнется драка, Джину просто нужно победить и сбежать с Эньей. Меня хватит на 50 членов темной магии Аутина. Они шли некоторое время. Пещера была заполнена только ветрами, которые путешествовали повсюду. Внутри ничего особенного не происходило. Хаем. Один из послушников впереди издал звук и остановился. Его тело рухнуло, как замок из песка, и образовалась лужа крови. Даже когда они увидели орка, выпустившего стрелу, пронзившую грудь послушника, остальные не смогли оценить всю серьезность ситуации. Итак, это началось только заметив орков. Один послушник неистово закричал. Некоторые бросились к другим послушникам и начали исцелять их, в то время как другие создавали силовое поле. Остальные подняли свои палочки и осмотрели окрестности. Что касается Аутина, то он собрал ману на кончике своей палочки и пронзил послушника, что первым закричал «Эрк, куху!» и вызвал реакцию переполнения. Кем бы ни был Аутин, он определенно был волшебником с 7-звездной маной. «Сэр Аутин, зачем вы это делаете?» Новички рядом с ним отступили. Они не могли поверить своим глазам, когда увидели невыразительное лицо Аутина. «Сэр Аутин, ты там орки десятки!» Из темноты позади мага появились орки. За армией заявила о себе группа людей в темных мантиях. Остатки ассоциации темной магии. Как и сообщал семицветный павлин, их было около 50. «Вы молодцы, проделали весь этот путь сюда», — объявил Аутин раненым послушникам. Их глаза были полны страха и замешательства. «Сэр Аутин, что это? Вы были шпионом ассоциации темной магии. К сожалению, это так, сволочь. Теперь вы станете подопытными ассоциации темной магии». Новички думали только о предстоящей ужасной смерти. Их противниками были 50 темных магов, 20 орков и 7-звездочный маг. В пещере осталось всего 15 послушников. С двумя стрелами в одном и переполнением маны в другом, 15 легко превратились в 13. Дерьмо. Послушники бросили свои вещи и начали бежать. Единственными, кто не убежал, были Джин и Энья. Орки не стреляли в убегающих, зная, что это бесполезно. Ага-ага, они любят бегущую охотничью дичь. Бегайте сколько хотите, поскольку вас даже нельзя использовать в качестве испытуемых. Путь, по которому они пришли, был пуст, без каких-либо препятствий. Однако, вскоре за пределами пещеры появятся монстры, которые будут наслаждаться игрой с двумя 6-звездочными магами и стадом послушников. Я не ожидал, что все будет так развиваться. Хаем, Аутин, этот ублюдок. Кажется, он определенно тот, кого преобразовал Бувар. Джин вздохнул. Он чувствовал, как Энья вздрагивает позади него. Однако она не только дрожала от страха, но и выпускала свою ману, чтобы сражаться, когда бы ни пришло время. Большое отличие от других послушников, что безнадежно бежали. Маура, Арин и Чип смотрели только на Джина. Они знали, что он служил в силах специального назначения маги, поэтому считали, что выход есть. Но на самом деле даже агент сил специального назначения магии не мог противостоять им всем. Лучше бы Джин был не тем, что он им сказал. «Брат, что нам делать? Все послушники умрут. Не волнуйся, все в порядке. Почему ты беспокоишься о тех, кто издевался над тобой? Потому что все они были не такими плохими. Хотя большинство все же являлись таковыми, один или два из человека были хорошими, верно? С этого момента держись рядом со мной, не делай даже шага». Никто не мог слышать их разговор. Джин поправил капюшон и улыбнулся. Джин скрывал лицо капюшоном. Врагов было больше, чем ожидалось, но все равно терпимо. Волшебник, который сделал эту пещеру, пока я играю осторожно, это будет легкая работа. Я не думаю, что это Аутин, так что это должен быть один из них. Виновным должен был быть один из 50 магов ассоциации темной магии. Поскольку все они были в одинаковых одеждах, подтвердить это было практически невозможно. Впрочем, он скоро узнает. Джин уже знал одно заклинание, которое справится со всеми ними. Ты думаешь, что выживешь после этого, Аутин? Претенциозное заявление. Сейчас моя очередь. Если вы сдадитесь, я предложу немного милосердия. Однако, те, кто будут сопротивляться, столкнутся с самым ужасающим наказанием, известным человечеству. Послушники обменялись взглядами друг с другом, а затем посмотрели на врага. Некоторых беглецов вообще не было видно, так как оставшиеся послушники повернулись, чтобы последовать за уже сбежавшими. Как он и сказал, бежать будет плохой идеей. Я не могу гарантировать жизнь тем, кто уже сбежал. Мы зашли слишком глубоко, и, похоже, что-то ждет снаружи. Джин шагнул вперед. Все взгляды были прикованы к нему. А во, слуга, который не сбежал. Он сошел с ума, как смеет простой последователь называть меня. Клак. Джин махнул палочкой на землю. Заклинание, которое он подготовил, нарисовало на земле магический круг, и мана потекла из рун, нарисованных на спине Джина. Кинг. Бледно-белая мана заполнила потолок пещеры, прежде чем превратиться в сферу. Послушники смотрели на это лишь мгновение, и у них сразу же появлялась пена во рту. То же самое можно было сказать и о темных магах. Однако, по сравнению с послушниками, у темных магов кровь вытекала из каждой дырочки их тела, когда они содрогались. Это было потому, что Джин сосредоточил заклинание на них. А Аутин, который временно потерял концентрацию из-за неожиданного великого заклинания, мог говорить только дрожащим голосом. Это должно быть Кидарт Холл. Небесное неповиновение. Окончательное заклинание магии перегрузки. Для Джина момент, когда он узнал об этом заклинании, ознаменовал день, когда любая битва между магами больше не сводилась к числам. Глава 162. Остатки ассоциации темной магии. Часть 3. Словно водоворот, поглощающий воду, маносфера бесконечно высасывала ману из темных магов. Десятки нитей маны полетели и закрутились в водовороте, осветив темную пещеру. Кинг. Кинг-ки. Пронзительный шум небесного неповиновения усиливался стенами пещеры. После полнейшего бедствия в пещере осталось только 4 мага. Виновник небесного неповиновения Янья, торчащая прямо рядом с ним, фальшивый Аутин, у которого между губ только остался кровавый след, и еще один темный маг, дрожащий после этой атаки. Тот, кто создал эту пещеру. По сравнению с Аутином, маг едва стоял на ногах. Пробормотав несколько слов, вокруг него образовался барьер маны, и казалось, что маг использовал всю свою силу, чтобы подавить переполняющую его ману. 8-звездочный, если бы не существовало магии перегрузки или если бы у него не было небесного неповиновения, Джин никогда не смог бы вызвать эту реакцию переполнения. Основываясь на чистой мане, враг был на одну ступень выше. Остин, создай барьер. Орки скоро проснутся. Мультикаст при сохранении небесного неповиновения для Джина все еще был невозможен. О, да, сэр. Поскольку это был ее первый настоящий бой, Энья была очень неопытна. Она не знала, что делать, секунд 10 после того, как Джин произнес заклинание. Однако он не считал ее глупой. Она все еще довольно невероятна. Это ее первый раз, и я никогда не говорил ей, что произойдет, но она все еще в своем уме. Обычная 16-летняя волшебница была бы в отчаянии. Однако, Джину понравилось, что Энья хладнокровно воздвигла барьер. Теперь создай заклинание, в котором ты больше всего уверена. Не в Аутина, а в того, что в черной мантии. Джин кивнул, и с него скатилась капля пота. Кап, только 9-звездочные маги должны иметь возможность колдовать небесное неповиновение. Поскольку у Джина было всего 7 звезд, он не мог использовать его в полной мере и не мог продолжать. Кух, кухурк, не выдержав реакцию переполнения, фальшивый Аутин в конце концов упал на пол, истекая кровью. Тем не менее, 8-звездный, похоже, частично восстановил свое положение, начав нормально дышать. Шии. Из-под руки Эньи вырвался шквал резкого ветра. Последовало резкое эхо, но этого было недостаточно, чтобы пробить барьер. Осколок ветра раскололся после контакта с барьером, и орки повернули головы в сторону нападавшего. К счастью, они также столкнулись с ранними стадиями переполнения. Они не могли попытаться атаковать. Но если переполнение отступит, они начнут действовать по своему желанию. По возможности он должен был закончить работу, не расходуя лишнюю ману. Если то, что сказал Аутин, было правдой, другие враги немедленно найдут их. Как? Орки сновали туда-сюда, хватали свои луки и натягивали тетиву. Около половины из 20 не смогли натянуть тетиву, и около 4 успешно выстрелили из лука. Стрелы попали в барьер и издали громкие глухие звуки. «Брат, что нам делать? Если я воспользуюсь силой лорда Элты, то смогу справиться с некоторыми орками. Однако, разрушить силовое поле 8-звездного мага в одиночку. Сохрани эту силу и просто заблокируй еще несколько стрел». «Хорошо». Странная улыбка растянулась на лице 8-звездного мага. Он чувствовал, что небесное неповиновение становится слабее. Вероятно, он заметил, что мана джина быстро уменьшается. Таким образом, 8-звездочный мог только думать, что время на его стороне. Он, вероятно, думает, что у меня закончилась мана. Это правда, что джин столкнется с эффектом переполнения, если не деактивирует заклинание. Думаю, я получил удар. У Кидарда был скрытый ученик или что-то в этом роде. 8-звездочный кричал на джина. Благодаря тому, что водоворот маны стал меньше, он восстановил достаточно сил. Ты скоро умрешь, так зачем тебе знать? Бред какой-то. Ты бы пострадал от потери внимания, но поскольку я уже определил, что ты всего лишь 7-звездочный, то назову свое имя. Я Ролд Джо. Я уверен, ты слышал обо мне. Ролд Джо. Младший брат заклятого врага Андрея Цыпфеля, Холодного Джо. Это вызвало его интерес. Я слышал, что у Холодного Джо был неуспевающий младший брат, который был талантлив в магии земли. Я бы никогда не узнал, что его зовут Ролд Джо. Я скажу тебе прямо. Присоединяйся к ассоциации темной магии, ученик Кидард Холла. А если я откажусь, в тот момент, когда твоя мана истощится, я заберу твою жизнь. Разве это не очевидно? У тебя нет шансов на победу, если ты не прикончил меня этим заклинанием. Джин не ответил, поэтому Ролд приказал оркам опустить оружие. Я проявляю милосердие, потому что твой мастер, Кидард Холл, был с нами в хороших отношениях. Не так много времени осталось до того, как твое небесное неповиновение кончится. Твоя мана почти вся истощилась. Что ты будешь делать? Думаешь, у меня нет выбора, не так ли? Если я не присоединюсь, со мной будет только смерть. Вот почему я сказал, что проявляю милосердие. Джин вздохнул, а затем перевел взгляд на Ролда. Ролд Джо, на каком ты месте в ассоциации темной магии? В первой десятке. Ты спрашиваешь для своего друга? Я скажу, что это просто для меня. Даже если бы Кидард Холл не был нашим хорошим другом, мы все равно оценили бы твой талант и способности. Как только ты присоединишься, мы сразу же повысим тебя на более высокую должность. В первой десятке глаза Джина сузились. Значит, ты хочешь сказать, что в ассоциации есть по меньшей мере 9 таких же сильных, как ты? Я думал, что вы, ребята, отбросы, которые используют свое старое имя, чтобы напугать других, но предложение действительно привлекательно. Джин говорил так, как будто он не был шокирован, но скрывал свои истинные эмоции. Если бы слова Ролда были правдой, ассоциация не считалась бы только остатками. Конечно, мы примем тебя после того, как исправим твое неуважительное отношение. Ну, ты многого добился в таком юном возрасте, так что я понимаю твое высокомерное эго. Но разве ты не хочешь знать, зачем я вообще пришел сюда? Кроме того, как слуга академических магов, мы узнаем достаточно скоро в процессе. Хорошо, хорошо. Должно быть, тебе не терпится опробовать свои заклинания перегрузки. Я уверен, что Кидард сказал бы тебе, что мир будет у тебя под ногами, когда передал фолиант перегрузки. Джин улыбнулся и кивнул. Хорошо, я присоединюсь к ассоциации темной магии. Однако у меня есть одна просьба. Одна просьба? Попробуй меня победить. Я не могу пойти под кого-то слабее меня, верно? Пухаха, ты что-то, у тебя все еще достаточно энергии, чтобы выставлять на показ свое мастерство. Я понимаю, почему Кидард взял тебя к себе. Я думаю, ты застрял в заблуждении, но я не ученик Кидарда. Кажется, ты еще не понял мое имя. Фолиант перегрузки был моей наградой за его убийство. Что? Ух! Водоворот уменьшился до размеров головы, а спираль маны стала черной. Водоворот снова закрутился, заливая окрестности тьмой. Духовная энергия усилила силу небесного неповиновения. Духовная энергия того же количества имела такую же силу, как аура или мана, которые были двумя уровнями выше. Поскольку это была пятизвездочная духовная энергия, она не отличалась от семизвездочной маны. «Ты, Хеп, Гак», Ролд сразу закрыл рот, и его вырвало кровью. Прошла всего минута с тех пор, как он пострадал от ранней стадии переполнения. Раньше он использовал свою силу как восьмизвездочный и сумел предотвратить худшую реакцию. Однако, на этот раз все было иначе. Он был уверен, что у Джина закончилась мана, и пострадал от переполнения. Ему пришлось отразить еще одну атаку, но это было невозможно даже для кого-то вроде Ролта. Чичерт. В голове Ролта возникло одно имя. Имя, написанное на стене лаборатории Кидарда. Джин. Грей. Ни за что. И это темная сила, духовная энергия, темная, всемогущая сила, которую желали все маги. Безнадежность светилась в глазах Ролта. Так он контрактник Салдирета, которого искал Кинзила. Не только небесное неповиновение, но и духовная энергия. Не было времени успокоить его безумный разум. Орки в страхе попятились назад, и Ролт осознал свою непоправимую ошибку. «Ты сказал, что я ослабил бдительность, но это сделал ты, Кирург, Аарх, Шинк». Джин обнажил Брадаманте, и от его бледно-белого клинка замерцала аура. «Ты ублюдок, ТССС, буль-буль-буль». Переполнение взяло верх. Убедившись, что у Ролта течет кровь из каждой дырки на лице, Джин остановил свою магию, прежде чем подойти к нему. Кидард Холл показал аналогичную реакцию. «Я хочу оставить тебя в живых и расспросить о многом. Размер ассоциации темной магии – основная база и ваши цели. Харарк, Курк. Но я могу просто использовать фальшивого Аутина, что сейчас в обмороке. Прежде всего, я мог бы немного подраться. Слэш». Джин слегка взмахнул Брадаманте и обезглавил его. Орки тут же начали убегать. «Я позабочусь об этом». Энья взмахнула палочкой в воздухе и выстрелила сосульками. Стадо орков обычно не подходило для четырезвездочного мага, но было проще, так как они убегали. Орки, пораженные сосулькой, упали в обморок рядом с группой потерявших сознание магов. «Хорошая работа, Остин». «Спасибо, брат. Но теперь ты должна сделать еще одну вещь. Я думаю, что какой-то большой парень зашел в пещеру». Бум, бум, бум. Они только что закончили бой с Ролтом. Но с дороги, откуда они пришли, издалека послышались тяжелые шаги. Появился гуманоидный силуэт, и на этот раз Джин не мог скрыть своего беспокойства по поводу следующего противника. Тот, кто вернулся после игры с оставшимися волшебниками, которых отпустил фальшивый Аутин. Племя Белого Волка, глава 163. Остатки ассоциации темной магии, часть 4. Огромный рост почти в 3 метра, белый мех на тяжелом теле, глаза напоминают волчьи, показывая его принадлежность. Ужасный молот на плечах был весь в пятнах крови. Это был знак массового убийства послушников, произошедшего за пределами пещеры. Он считал людей едой и игрушками, если только они не были особыми партнерами. «О, что, черт возьми, здесь происходит? Какой беспорядок!» Оглядевшись, он цокнул языком. Член племени Белого Волка показал совершенно другое выражение лица, когда увидел темного колдуна, упавшего на дно пещеры. Он казался озадаченным, но не боялся ситуации. Увидев почти 50 своих людей мертвыми или потерявшими сознание, «Эй, мне было интересно, чья это голова?» И это оказался Ролт. «Это потрясающе. Посмотрим, по виду атмосферы, похоже, его не предали». Как только он появился, Энья с окаменевшим лицом подняла посох. Но, не дрожа от страха, она чувствовала свою волю и решимость сражаться. «Ты, должно быть, очень переживаешь по этому поводу, Энья. Мы преодолеем эту ситуацию и благополучно вернемся в Тикан». Зверь указал на двоих резкими жестами, будто разыгрывая пьесу. «Там двое маленьких детей. Вы, ребята, сделали это, верно? Вы вызвали обратные потоки маны, не так ли? А ведь я говорил, что есть человек-волшебник, который действительно хорош в этом. Общеизвестно, что волшебник, подвергнувшийся обратному потоку маны, терял сознание и рвал пузырьками крови. Пальцы, указывающие на Джина и Энью, длинные и толстые, как железные прутья». Вместо ответа мальчик пожал плечами и посмотрел ему в глаза. «Ха! Ты так молод, и у тебя неплохой талант волшебника. Разве не нормально бояться этого тела?» Естественно, он думал о Джине как о волшебнике. Это потому, что Джин перерезал магу горло, а затем тут же схватил Брадаманте и спрятал его обратно. Не было ничего хорошего в том, чтобы заявлять врагу «я мечник». Благодаря этому, существо признало Джина и Нью чистыми волшебниками. Услышав это, еще не поздно решить, стоит ли опасаться тебя. Когда Джин сказал это, зверь задрожал. Затем он хлопнул в ладоши и издал уникальный волчий клич. «Это здорово. Ты отличаешься от людей, которые только что играли со мной. Ты мне очень нравишься. Меня зовут Гольф Харпалеп». Джин, услышав имя, вздохнул с облегчением. «Мне было интересно, может ли он быть Буссенрекером или самим Биутовенсом. Он такой большой Буссенрекер и Биутовенс, как известно, очень сильны среди знаменитых воинов племени Белого Волка. И они все еще были сильнее Джина, так как находились почти на 9 звездах, если сравнивать с людьми. В любом случае, я никогда не слышал имени Гольф Харпалеп в своей прошлой жизни. Это означает, что он вряд ли был особенно выдающимся воином среди племени. Конечно, со зверолюдьми племени Белого Волка было опасно сражаться, даже если те не были известны среди своих соратников, так как они все еще были рождены для битв. Гольф Харпалеп, я Джин Грей, это Остин Грей. Мы уничтожили твоих собратьев-волшебников. Что за парень? Это просто фрикадельки, которыми можно набить живот. Не гордись тем, что убил некоторый мусор. Племя Белого Волка также специализировалось на убийстве волшебников. Мало того, что их сильные тела трудно повредить менее, чем шестизвездочной магией, мех также обладает способностью отталкивать ману. Поэтому, несмотря на то, что Гольф классифицировал Джина и Нью как высококвалифицированных волшебников, он совсем не нервничал. Зверь также подозревал, что у них почти закончилась мана, хотя они выглядели в порядке. Целых 50 волшебников, в том числе Ролт и фальшивый Аутин, были побеждены. Здравый смысл Гольфа обречен судить именно так. Кстати, поскольку Ролт мертв, у меня будут проблемы, если я просто вернусь. Гольф на мгновение сжал свою голову, а затем снова хлопнул в ладоши. Хорошо, позвольте мне сделать вам приятное предложение. Ваша способность убить Ролта и Аутина говорит сама за себя, почему бы не сделать так? Вместо того, чтобы быть раздавленными молотком и быть моей едой, присоединяйтесь к Кинзила. Глаза Джина расширились. Кинзила, разве это не пещера ассоциации темной магии? О, она принадлежит нашему Кинзила. Это как филиал. Наша организация принимает только воинов. Значит, волшебники принадлежат ассоциации темной магии. Мальчик услышал невероятно интересную историю. Поскольку члены семицветного павлина получили косвенные доказательства того, что Вишукили и Бувар принадлежали Кинзила, они были в центре внимания Джин. Получается, что белый волк по имени Квазита Трука, с которым я столкнулся во время моей первой миссии в качестве кадета, похоже, тоже принадлежал к Кинзила. Кроме того, с ними ассоциация темной магии Кинзила и белые волки. Какие у них отношения? С подозрением, что, возможно, все племя может иметь какое-то отношение к ним, Джин догадывался, что они представляют собой невообразимую силу. Только в ассоциации темной магии есть как минимум еще 9 волшебников с более, чем 8 звездами. Другими словами, вы, ребята, будете руководителями совета темной магии под руководством Кинзила. Я бы с удовольствием отдал место Ролта. Кто глава твоей организации? Узнаешь после того, как вы присоединитесь. Что скажете? Хотите работать с нами? Думаю, вы, ребята, стоите намного больше, чем те вон там. У меня такое чувство, что ты особенно хорош. Джин покачал головой. Ролт, что валяется вон там, сказал мне то же самое, что и ты, и мне уже второй раз предлагают присоединиться. Кажется, Кинзила не хватает талантов, вы зовете слишком много людей, раздаете руководящие должности, как воду. Талантов всегда не хватает, когда хочешь перевернуть мир с ног на голову. И ты сказал, что это второй раз, верно? Обычно третьего шанса не выпадает. Ты недостаточно хорош, чтобы выжить, вот и все. Гольф, переставший смеяться, показал свою энергию. Как только он начал извиваться вверх и вниз, воздух в пещере через мгновение стал тяжелее. Энья стиснула зубы и уставилась на Гольфа, а Джин держал посох по диагонали. «Знаешь, что я ответил, когда Ролт сказал подчиниться ему? Скажи, я не могу пойти под власть более слабого, чем я сам. То же самое относится и к тебе. Если хочешь, чтобы я присоединился к Кинзила, победи меня для начала. Если проиграю, я серьезно подумаю о том, чтобы присоединиться». Удивление появилось в глазах Гольфа. «Мне нехорошо, но я почему-то не чувствую никакого давления». Зверочеловек вытащил из-за спины молот. Бум! Оружие, больше, чем топор луны, передавала свою тяжесть, хоть и слегка касалась пола. «Ты, кажется, не очень умен для своих способностей. Я понимаю, что ты имеешь в виду, но я ясно дал понять, третьего шанса не будет». Доброжелательность закончилась и ничего не осталось, кроме возмездия. Шух, когда Гольф двинулся, Энья вздрогнула и подняла посох. Она была смущена, потому что не заметила движений Гольфа. Просто черная фигура, мгновенно сокращающая расстояние. Хлоп, молот упал на барьер Джина. Один удар заставил треснуть его, второй сломал одну сторону, и при третьем ударе пришлось открыть новый. У-у-у-у. После треска первого щита Энья взмахнула посохом, но четырехзвездная магия не может даже поцарапать кожу Гольфа. В этом смысле у Эньи был талант, чтобы называться гением. Вместо туловища, она целилась точно в глаз и выстрелила лезвием ветра. Направлять магию в глаза быстро движущегося противника никогда не было легко, но у Гольфа были другие планы. Он открыл рот и проглотил магию, не блокируя лезвие ветра Эньи. Это была сцена, которая не могла не удивить. Как и ожидалось от женщины, не так уж и сильно. «Не надо просто держаться за барьер, давай, покажи мне свои навыки, Джин Грей». «Яп». Гольф сплюнул и снова сглотнул. В слюне не было крови, как будто его язык не был перерезан лезвием ветра. «О, как ты узнал, что я женщина? Нельзя обмануть кого-то с такой потрепанной маскировкой. В любом случае, не мешай. Я хочу увидеть навыки Джина Грея». Бум, бум, бум. Молот двигался достаточно быстро, чтобы заслонить тяжелую фигуру. Вскоре Джин достигнет своего предела. Бесполезно притворяться чистым волшебником. Я надеялся, что она сможет забрать одно глазное яблоко. Он пытался искать возможность. Убедившись, что это бесполезно, больше не нужно было тратить ману. Глядя, как Гольф тихонько стучит по щиту, Джин решил, что обороняться незачем. Причина, по которой его энергия не была такой подавляющей, была в том, что я вырос. Кванг. После четвертого удара защитный барьер был сломан. Джин бросил посох и вытащил Брадаманте. Джин, доставая меч, благодаря открывшемуся глазу разума мог быть уверен, что даже если она и пострадает, молот коснется только носа Эньи. Девочка отдернула голову и закричала, а Гольф заметил перерезанное бедро при неожиданном осмотре. Из его бедра брызнула струйка крови, зверочеловек начал выплевывать проклятие. «О, мой бог, ты был мечником, почему-то я подумал, что разрез на Шейрлта был подозрительно аккуратным. Это была не магия, он был убит мечом, но ничего не изменится, Джин Грей. О, и еще, я не убью тебя сразу, а покажу». Джин занял позицию, слегка повернув Брадаманте в своей руке. «Советую тебе не ослаблять бдительность. Я давно не сражался с племенем Белого Волка, но я думаю, что будет обидно, если все закончится быстро». Глава 164. Остатки ассоциации темной магии. Часть 5. Каждый раз, когда молот Гольфа падал, пол пещеры трещал и разлетались каменные обломки. Глядя вниз на треснувший пол, Энья сглотнула. «Брат, держись подальше, Остин!» Энья настойчиво закричала, и Джин почувствовал, как неописуемый трепет пронзил его позвоночник, вызывая дрожь во всем теле. Бум, бум, бум. Молоток двигался быстро. Воины племени Белого Волка тренируются таким оружием, как молоты, железные прутья и копья, еще до того, как начинают ходить, а Гольф – ветеран с огромным боевым опытом. Слева направо, справа налево, снова слева направо, диагональная линия, которая прекрасно проходит вдоль отступления, и прямой удар. Опыт виден в траектории молота, что пересекает воздух и пол, выглядя как танец. И есть поток, поток, оптимизированный для сокрушения противника. Вы никогда не преодолеете его, пока не достигнете стадии. Джин, например, поднялся на вершину. Как он мог содрогаться от него? Было ли так волнующе уклоняться от атаки противника? Единственное, что было разрушено во время атак молотом, длившихся около 30 секунд, был пол. Даже случайно разбросанные осколки не могли коснуться воротника Джин. Как долго ты будешь избегать его, как крыса? Гольф не был таким клишированным. Луч восхищения был в блеске глаз Гольфа. Удивительно. Прекратив на мгновение бить молотком, он посмотрел на Джина. Даже после десятков ударов гигантским молотом Гольф дышит как в первый раз. «Что, черт возьми, ты за парень? Я никогда не слышал, чтобы такой молодой человек, как ты, достигал такого уровня. Ты обманывал насчет своего возраста? Думай, как тебе угодно. Я не думаю, что мы должны просто классифицировать это как игру. Человек как ты достоин того, чтобы быть принесенным на алтарь Хавьера, величайший воин в истории расы, Хавьер. Его уважали другие меньшинства, но среди белых волков он считался богом. Есть только два случая, когда белые волки заявляют, что посвятят своих противников на алтарь Хавьера. На случай, если враг достаточно силен, чтобы сражаться за честь, или если это Ранкандил. Гольф считал Джина достойным. Я, Гольф Харпалеп, всей честью своей и племени Харпалеп одолею тебя. Ты переродишься в форме души Хавьера, не будучи нечистым. Кажется, Кинзила гарантирует свободу вероисповедания. Ну, это место лучше, чем я думал. Жаль, что мы не можем быть вместе. Цзиин. Несравненно яркий свет сиял на его серьезном лице. Он имеет в виду, что теперь действительно старается с этого момента. Ну, это было бы слишком просто, если бы все заключалось в неуклюжем стуке молотком. Брадаманти также окружил еще один слой ауры. Глаза Джина, устремленные на лезвие ножа, также опустились. Брадаманти атаковал первым. Быть быстрым. Достаточно, чтобы Гольф не уследил за ним взглядом. Мгновенно. Руки Джина дрожали, глядя на меч. И Гольф, что бил молотом изо всех сил. Куанг. Раздался ревущий звук, как будто столкнулось два тупых предмета, а не меч и молот. Гольф, готовившийся к следующему удару, подавил очередное изумление. Что это за сила? У его противника было тело мальчика, использующего семизвездную ауру. Но меч словно молотом разорвал ему руку, преодолел разницу в весе, разницу в размере. Каждый раз, когда они сталкивались, продолжалось, Гольф менял свое мнение по отношению к Джину. Это не та сила, которую может дать обычная стадия семи звезд. Насколько Гольф знал, существовала только одна такая таинственная сила – Ранкандил. Знание того, что благословенное происхождение ничего не изменит, Джин сосредоточил все свои силы на мече, не отвечая. Маленькое, легкое тело вида, называемого человеком, отбивает гигантский молот, заставляя огромного зверочеловека отступать. Образ Ранкандила, о котором Джин мечтал с прошлой жизни. С момента его возвращения было немало боев, но никогда не было такого гордого дня, как сегодня. Да, это то, чего заслуживает бой Ранкандила. Это должно быть так подавляюще. Каждый раз, когда вмахиваешь мечом, ты должен заставить своего противника быть охваченным страхом и преклонить колени. Одно лишь наличие меча заставляет врага содрогаться от страха. Это крайнее значение меча, к которому стремится Ранкандил. Он чувствовал, что такая фраза сокрыта во мраке, вышитом Брадаманте. Ка, клин. Гольф один раз сильно взмахнул молотом. Джин не пытался отступить. Это потому, что чем уже расстояние, тем меньше Гольф может сделать. Длинное, огромное оружие может легко уничтожить его. Нужно ли мне избегать его, или наоборот, он должен был выдержать нагрузку на свое тело, если ударит его в ответ. Даже с телом Ранкандила и семи звездами, удар, содержащий всю душу Гольфа, обязательно окажет давление на тело. Атакую есть только одна причина отказаться от более эффективного выбора. Он хотел немного больше наслаждаться своим именем. Он самый гордый член семьи этих безумных монстров. Самый яркий монстр Ранкандила и больше не тот неудачник. Но он никогда не забудет те несчастные дни. Вот так желание кричать на весь мир колотится в его груди. В момент столкновения все тело, казалось, находилось в шоке. Однако удар, нанесенный мечом, встряхнул тело и привел к двум шагам назад. Рыбный вкус моментально растекся по рту. Кровь, поднявшаяся через горло, вытекала через губы. Было замечено, как Гольф поднимает дрожащий молот. Он тоже истекал кровью, а пара пальцев была сломана. Когда Ранкандил отдает плоть, противник жертвует костью. Когда Ранкандил падает в небольшую яму, его противнику придется падать в обрыв. Глядя на вновь атакующего Джина, у Гольфа не было иного выбора, кроме как почувствовать свое поражение. Даже если его толкнуть или ударить, мальчик вряд ли уступит дистанцию. Это был первый раз, когда гигантский молот, которым он пользовался всю жизнь, был бесполезен. Тебе должно быть стыдно. Тем не менее, Гольф снова поднимает молот. Он тоже воин. Воин, который знает гордость, честь и не может смириться с поражением. Теперь, когда имя Хавьера было упомянуто, даже если он умрет, он не может отступить. Как будто сломанные пальцы ничего не значили, молот все еще яростно двигался. Но это не продлится долго. В тот момент, когда Брадаманти ударил, небольшой водоворот отдачи, начавшийся с рук, пронзил тело. Ух-ух, дикое дыхание Джина и Гольфа проносится сквозь оружие. Каждый раз, Когда он сжимал зубы и брался за оружие, кровь, брызнувшая изо рта, испарялась в пылу. Канг, каканг, куанг. От отчаяния на лице Гольфа затрещало железо. Аура Гольфа постепенно угасала, и джин приспосабливался соответственно, потому что больше не нужно было переусердствовать.